В 29-м году начался, друзья, третий этап. Третий этап порабощения церкви. Власти поняли, что можно добиваться теперь следующих успехов в борьбе против евангельского или сектантского движения. В частности, было в апреле месяце принято известное постановление в ЦИК и СНК о религиозных объединениях, которое в народе просто называется «Законодательство о культах». Это сталинское законодательство, оно существовало 61 год. То есть оно было отменено лишь в 90-м году. И с 29-го по 90-е годы все церкви, все общины, которые были зарегистрированы в Советском Союзе, они были зарегистрированы на условиях соблюдения этого кровавого сталинского законодательства религиозных культов, которое содержало следующие запреты. Среди многих прочих запретов были такие. Было запрещено обучать несовершеннолетних религии и привлекать детей к участию в хорах и оркестрах. Запрещено было оказывать материальную поддержку своим членам, то есть вдовам, сиротам, семьям узников. Церковь не имела права помогать. Дальше. Запрещалось организовывать детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания по обучению религии. Запрещалось проповедовать Евангелие вне стен молитвенного дома. Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, наставников ограничивается местом жительства членов. То есть задача была замкнуть церковь стенами культовых помещений, чтобы все, что в стенах, этого можно. Все, что за стенами культового помещения, это называется антисоветская пропаганда и агитация. То есть жизнь церкви нужно было замкнуть стенами. Дальше. Запрещена была всякая деятельность незарегистрированных лиц в качестве служителей культа. Это все являлось незаконом и влекло с собой уголовное преследование. Что это означает на практике? Если ты не зарегистрирован как служитель культа, а ты все равно являешься служителем, да, ты просто органов власти не зарегистрирован, а ты все равно служитель. И к тебе на дом приходят люди с исповеданиями, и ты принимаешь их исповедание. Все, пуля в затылок. Или, если к тебе пришли рассеянные верующие на квартиру, как служителю, и с просьбой, чтобы ты совершил молитву, я обвенчал их, совершил молитву с возложением рук, и ты совершил обряд венчания, не имея на это лицензии от государства, пуля в затылок, ты не имеешь права совершать никаких треб, ни проповедовать, ни молиться ни над кем, ни над детьми, ни над крещаемыми, ни над кем. Все это уголовно наказуемое преступление. И церкви, которые принимали законодательство, друзья, до 90-го года они жили под этим, вот это я говорю, Евангелие и законодательство, они альтернативные. Поэтому мы не исполняли и шли путем святого неповиновения. И когда Михаил Иванович, я был на этом суде, мне было 16 лет, в Кишиневе его судили, я судили на 5 лет лагерей. Я помню, судья его спросил: вы с умыслом нарушали законодательство религиозных культов? На что он ответил: гражданин судья, я священник Божий и иначе поступать не могу. И если вдруг случится невероятное, и вы меня освободите, то свобода мне нужна не для безделия, а для того, чтобы вновь заниматься обучением и детей, и молодежи. Я буду проводить молодежные собрания в мае, маевки так называемые. Я буду организовывать новые церкви и буду это делать не потому, что я упрямый по характеру, нет, но потому, что я служитель Божий. И иначе поступать не могу. И вот эта позиция была из уст всех наших братьев-служителей, когда она шла из Евангелия: позволительно ли вас слушать больше, нежели Бога? И судьи тысячи раз эту позицию слышали из уст наших простых, но верных наших братьев. Но вот к этому периоду, друзья, надо отнести как положительное явление знаменитое письмо Одинцова Николая Васильевича. Он в то время написал воззвание. И в этом знаменитом письме есть такая правильная духовная позиция. Он в этом письме писал так: постановление, то есть законодательство о религиозных объединениях, не последнее слово в цепи адского замысла атеизма, чтобы попытаться поставить на колени верующих детей Бога живого перед Богом мира сего, ваалом атеизма. Самое страшное, друзья, что этот ваал был принесен во святилище, он здесь был. Его сюда принесли, чтобы перед этим ваалом кланялись, чтобы не Богу кланялись, а ваалу атеизму кланялись. Дальше. многих, многих верных своему Господу, братьев и сестер, безжалостный по своей бессмысленной жестокости, бесчеловечности атеизм, бросит в тюрьмы и лагеря. Но верные своему Учителю Иисусу, Господу нашему, будут идти вперед и не остановятся. Путь, указанный Спасителем, правильный и верный, и верующие, любящие своего Господа, никогда не станут на путь компромисса с безбожием, с атеизмом. Это было вдохновляющее письмо. Он вдохновил многих на эти подвиги, которые совершали силой Божией братья и сестры в 30-е годы. Сам Николай Васильевич, он был, отбыл свой срок заключения в Красноярском крае, в 36-м году он был освобожден, через 3 месяца его опять арестовали, привезли в Москву, он находился здесь в следственном изоляторе, и военная коллегия Верховного Совета СССР приговорила его в марте месяце к высшей мере наказания, к расстрелу, и приговор был приведен на следующий день, 7 марта, в центре Москвы, недалеко от Лубянской площади. Кстати, вот этот подвал, где расстреливали по решению военной коллегии, он сегодня является музеем, и туда можно прийти. Вот именно то место, где расстреливали наших братьев. Это сегодня мемориальный комплекс, это интересное место, просто там в тишине постоять и помолиться Богу. Он потом был расстрелян там, потом тела расстрелянных из Лубянской площади привозили в Донской монастырь, там был устроен крематорий, их кремировали и сбрасывали в могилу, общую могилу номер один. И в этой могиле номер один, так называемая могила невостребованных прахов, находится по списку более прах более 10 тысяч расстрелянных заключенных, среди которых Доцко Павел Яковлевич и Одинцов Николай Васильевич. Итак, в 30-е годы каждый служитель стоял перед выбором – Христос или путь компромисса с атеизмом. И те, кто пошли путем компромисса, атеизм тоже не пощадил. Сначала атеизм уничтожил верных, а потом атеизму не нужны были и флюгеры. Они от этих флюгеров и неверных тоже постарались избавиться. И потом, в последнюю очередь, расстреляли и тех следователей, которые вели их дела. И операция тайная по истреблению врагов народа в ноябре 1938 года была закончена. При этом по сегодняшний день неизвестно, сколько десятков миллионов невинных людей были расстреляны. И, как Геннадий Константинович говорил, все Уральские горы можно было бы выложить из черепов вот этих невинных жертв политических репрессий. Путь веры и путь компромисса. Друзья, этим заканчивается третий десяток, 30-е годы.